Васиштха продолжил. Бесконечное сознание по глупости воображает эгоистическое существование. Рама спросил: «О святой, как могут эти глупости и эгоизм возникнуть в бесконечном сознании?» Васиштха ответил: «Рама, вопросы надо задавать о реальном, а не о нереальном. Ни кольцо не существует без золота, ни ограниченный эгоизм не существует вне сознания. Когда ювелир продает кольцо, он взвешивает золото, потому что это и есть золото. Если обсуждать существование характеристики кольцовости в кольце и конечной формы в бесконечном сознании, это все равно, что обсуждать сына бесплодной женщины. Существование нереального нереально. Оно возникает по глупости и пропадает при исследовании. По глупости можно увидеть серебро в жемчуге. Но жемчуг не может стать серебром даже на мгновение. Пока не осознана истина, что это жемчуг, глупость продолжается. Как нельзя выжать масло из песка, и как из кольца можно достать только золото, нет в этой вселенной двух. Есть только единое бесконечное сознание за всеми именами и формами. Такова сущность этого полного невежества, этого заблуждения и этого мирового процесса. Иллюзорное понятие эгоизма не имеет реального существования. Этот эгоизм не существует в бесконечном сознании. В бесконечном сознании нет Творца, нет творения, нет миров, нет рая, нет людей и демонов, нет тел, нет элементов, времени, существования и разрушения, нет тебя, меня, чего-то еще, нет истины, фальши, нет ничего из этого, нет понятия о множественности, нет размышления и нет наслаждения. Все, что есть и что известно как Вселенная, есть это высшее спокойствие. Нет начала, середины и конца. Все есть все всегда, вне понимания умом и вне слов. Нет творения. Бесконечное никогда не оставляло своей бесконечности. То никогда не становилось этим. Это похоже на океан, но без движения. Оно светится своим светом, как солнце, но без действия. По глупости, высшее существо видится как объект, как мир. Как пространство находится в пространстве, единое с пространством, так и то, что кажется творением, является Брахманом, существующим как Брахман в Брахмане. Понятие о том, что далеко и близко, о многообразии, а здесь и там, также верны, как расстояние между двумя объектами в зеркале, отражающим целый город. Васиштха продолжил. Через день после этой галлюцинации царь Лавана подумал: «Я должен пойти в эти места, которые я видел во сне. Возможно, они существуют на самом деле». Тут же он уселся на коня и поскакал на юг. В скорости он увидел сцены из своего видения и людей, которых он тогда встречал. Он увидел даже своих собственных несчастных детей. С ними он увидел старую женщину, плачущую и причитающую в агонии. «О мой любимый муж, куда ты ушел и оставил нас здесь? Я потеряла свою красивую дочь, которой повезло получить в мужья красивого царя. Куда они все делись? Горе мне, я потеряла их всех». Царь подошел к ней, утешил и узнал, что она действительно мать его жены. Сочувствуя, он дал им достаточно денег и помог уйти из этого места, охваченного засухой. Он побыл с ними некоторое время, а потом вернулся в свой дворец. На следующее утро царь попросил меня объяснить мистерию и был полностью удовлетворен моим ответом. «О Рама, так сила заблуждения способна полностью перемешать восприятие настоящего и нереального». Рама спросил: «О мудрец, это действительно загадочно. Как может виденное во сне или в галлюцинации оказаться в реальности пробужденного состояния?» Васиштха ответил: «Все это глупости. Ощущение близости и дальности, момента и вечности – это все галлюцинации. По глупости реальное кажется нереальным, а нереальное кажется настоящим. Индивидуализированное сознание воспринимает из-за своих ограничений то, что оно думает, что воспринимает. Как только возникает сознание эгоизма, в тот же момент возникает и ошибка восприятия начала, середины и конца. Заблуждающийся думает, что он животное, и тут же ощущения это подтверждают. Все это происходит из-за случайного совпадения. Только по чистому совпадению и по глупости нереальное кажется настоящим». Васиштха продолжил: «В своем гипнотическом состоянии царь Лавана видел свадьбу принца с женщиной из племени и так далее, отраженные в собственном сознании, и он ощущал, что это случается с ним. Человек забывает о том, чем он занимался ранее в своей жизни, хотя в то время он отдавал этому множество времени и энергии. Также сейчас он думает, что не делал того, что на самом деле делал. Такие несоответствия часто встречаются в памяти. Как иногда снится, что случается нечто давно прошедшее, так Лавана ощутил в своем видении некоторые прошлые события, связанные с племенем. Также возможно, что люди в лесах на холмах Виндхи ощутили в своих собственных умах видения, которые проявились в сознании Лаваны. Также возможно, что Лавана и те люди видели у себя в головах то, что видели другие. Эти галлюцинации становятся реальностью, когда ощущаются сразу многими. Так утверждение, сделанное большинством, принимается за истину. Когда подобные вещи встраиваются в твою собственную жизнь, они приобретают собственную реальность. В конце концов, что есть правда об этом мире, как не то, как он воспринимается в собственном сознании? Незнание нереально, как нереально масло в песке. Незнание и бесконечное сознание никак не относятся друг к другу. Какие-то отношения могут быть только между одинаковыми или сходными сущностями. Это каждому очевидно из собственного опыта. Только потому, что сознание бесконечно, все в этой вселенной становится познаваемым. Это случается не так, как субъект освещает объект, у которого нет собственного света. Но так как сознание является всем, все имеет собственный свет, и воспринимающего интеллекта для этого не требуется. Интеллект проявляет сам себя, потому что сознание осознает само себя, а не потому, что сознание постигает инертный объект. Неправильно было бы сказать, что в этой вселенной есть смесь сознательного и бессознательного, потому что они не перемешиваются между собой. Все предметы полны сознания, и когда это сознание сознает себя, возникает знание. Можно увидеть взаимосвязанность между деревом и камнем. Хотя они кажутся инертными, но такая взаимосвязь существует в их фундаментальных компонентах, которые прошли через определенные изменения, чтобы стать деревом или камнем. Тоже видно и в органе вкуса. Вкусовые сосочки отвечают на компоненты в пище, потому что их строение похоже. Васиштха продолжил: «Поэтому все отношения – проявление уже существующего единства. Они рассматриваются как отношения только из-за предшествующих неверных и глупых предположений о разделении на субъект и объект. Воистину, есть единое все, бесконечное сознание. Поэтому, о Рама, осознай эту вселенную как бесконечное сознание». Вселенная наполнена фокусами силы этого сознания, но при этом ничто никогда не случалось, потому что полное невозможно ничем дополнить. Оно наполнено только в смысле, как пространство наполнено воображаемым городом. Только забыв о золоте, видится браслет. Браслет – это иллюзорное проявление золота. Таковы и иллюзорные понятия нации, мира или повторяющихся рождений. Когда ложное понятие браслета отвергнуто, осознается истина золота. И когда отвергнуто ложное понятие субъектно-объектных отношений, больше не остается невежества для создания разделения. Только мысль создает все эти разделения и иллюзии. Когда она прекращается, прекращается и создание. Тогда ты осознаешь, что все волны составляют единый океан, куклы – дерево, горшки – глину, и что три мира являются абсолютным брахманом. Между зрением и видимым есть отношение, которое называют тем, кто видит, а также зрителем или наблюдателем. Когда разделение между видимым, видением и наблюдателем пропадает, наступает высшее состояние. Когда ум путешествует из одной страны в другую, между ними есть космическое сознание. Будь всегда им. Твоя истинная сущность отлична от всех ограничений. Она вечная, непознаваемая и неинертная. Будь всегда этим. Убери тупость и оставайся в этой истине в своем сердце. Будешь ли ты что-то делать или медитировать, будь всегда этим, без стремлений и ненависти, и не запутываясь в телесных ощущениях. как ты не загружаешь себя повседневными делами будущей деревни, так и не загружайся с настроениями твоего ума, но оставайся все время в истине. Считай ум гостем, или как кусок деревяшки, или как камень. В бесконечном сознании нет этого ума. То, что делается этим несуществующим умом, тоже нереально. Будь тверд в этом понимании. Воистину, ум не существует. Если он и существовал ранее, то теперь он умер. Тем не менее, этот умерший ум видит все это, и потому все неверное восприятие. Будь тверд в этом понимании. Тот, кто позволяет этому совершенно несуществующему уму управлять собой, поистину сумасшедший, чувствует, что молния спускается с луны. Потому отвергни реальность ума с безопасного расстояния и будь всегда привержен верному размышлению и медитации. Я очень долго исследовал истину об уме, о Рама, и не нашел ничего. Ума нет. Существует только бесконечное сознание. Васиштха продолжил. Этот вроде бы бесконечный поток невежества может быть перейден только с помощью постоянного нахождения в обществе святых. В таком обществе возникает мудрость о том, чему следует стремиться и чего следует избегать. Потом здесь возникает чистое желание достичь освобождения. Это ведет к серьезному исследованию. Затем ум становится тонким, потому что исследование утончает умственные ограничения. В результате возникновения чистой мудрости сознание переходит в реальность. Тогда умственное ограничение пропадает и остается непривязанность. Цепи действий и их результатов пропадают. Видение укрепляется в истине, и восприятие нереального ослабляется. Даже живя и действуя в этом мире, тот, кто имеет это необусловленное видение, делает то, что должно быть сделано, как если бы он спал, не думая о мире и его удовольствиях. Через несколько лет такой жизни он полностью освобождается и превосходит все эти состояния. Он освобожден в этой жизни. Такой свободный мудрец не воодушевляется от того, что он получает, и не печалится от того, что не получает. О Рама, тебе тоже умственные обусловленности сильно ослабли. Старайся узнать истину. Достигнув понимания себя, бесконечного сознания, ты будешь вне страданий, заблуждений, рождений и смертей, счастья и несчастья. Как сознание, будучи единым и неразделенным, ты не имеешь родственников и потому не страдаешь от соответствующих неверных отношений. Сознание едино и неделимо, поэтому нет ничего более достойного того, чтобы его желать и к нему стремиться. Сознание не меняется и не умирает. Когда разбивается горшок, пространство в нем не разбивается. Когда умственное ограничение преодолено, и ум совершенно успокаивается, иллюзия, которая обманывает глупца, заканчивается. Только пока эта иллюзия, майя, не полностью понята, она создает это огромное заблуждение. Но когда она понята, это видно как бесконечное и становится источником счастья и осознания абсолютного Брахмана. Только ради обучения можно говорить о высшем «Я» и так далее. Но воистину существует только единое. Это чистое сознание, невоплощенное существо. Это есть, знаешь ли ты об этом или нет, воплощен ли ты или нет. Все несчастья, которые ты видишь в этом мире, принадлежат телу. Сознание не захватывается чувствами и не затрагивается страданием. В сознании нет желания. Мир проявляется в нем безо всякого желания или намерения с его стороны. О Рама! Моими наставлениями разрушены неверные понятия о творении и его существовании. Твое сознание стало чистым и лишенным двойственности.